Просыпаюсь, высыпаться вверх дождем. Смятые простыни не запомнят местоимений. Мы вряд ли это осознаем. Глаза все красят в мистицизм. Ветер подъездов, ярко-красный рассвет когнитивной надежды. Вырвись наружу между миллиардов лет. Негромкая брань и орущий рейв. Рви как ткань реалии. Аномия нормальности априори. Априори внутри буря. Бери, не бери эту пустоту в голову. Но ты живи, ведь так живут и не могут по-другому. С тягой к слабому полу, порой как воздух в вену. Что на этом кону? Дома и двое, может трое знакомых. Только не порть все вопросом, кто мы. Держи действия в обложках смысла. И там дальше по прогнозам. Все как в картинах Дали. С утра вдали дожди, я подожду. Дождись их и ты. Двумя местоимениями встретим рассвет. Будет все не так потеряно. Кто тут еще видел космос? Вселенная больше ничего не отнимет. Где нас только не носило. Не выходя, покидали квартиры. Дрожали струны гитары.